Глава вторая. Разместить привередливую гостью оказалось делом не из легких. Все-то ее не устраивало. И паутины слишком много, и скорпионы под ногами шастают, и предсмертный крик вместо кукушки в часах. Принцесса, да и только. Но сказать по правде, я был рад, что в нашем холостяцком жилище появилась девушка. Пусть и не совсем человек, но все же. Сразу дома сделался какой-то уют, тепло, а животы подтянулись даже у сторожевых рептилий. Джак, правда, не разделял моих восторгов, и пока Летунья устраивала свое гнездышко, выбрасывая из комнаты практически всю мебель, мой учитель активно искал способ от нее избавиться. Ранним утром я проснулся от его крика. «Плаунок! Где, черт тебя побрал, моя записная книжка?» Вскочив с кровати, я тут же бросился в кабинет Джага, даже не успев переодеть свою полосатую пижаму. «Она на своем месте, мастер», — сообщил я, забегая в кабинет. «А где, дьявол, ее забери, ее место?» «В верхнем ящике стола, учитель». «А, точно». Джаг выдвинул ящик и, конечно же, сразу обнаружил пропажу. «Будут еще какие-нибудь указания?» «Как там это? Лара?» «Да, Лара. Летунья». Весь вечер из ее комнаты доносился какой-то рев и грохот. И чтобы ей не разместиться в другом крыле особняка, так нет, поселилась прямо под боком. «Она сказала, что здесь самый лучший вид, мастер», — ответил я. «Знамо лучший», — крякнул Джак. «Зря, что ли, я здесь кабинет устроил. Только вот не рассчитывал я, что буду соседствовать со всякими неврастеничками. Кого она там мучила полночи?» «Часы», — печально констатировал я. «Она их сняла». «Как?» — учитель даже выпучил от удивления глаза. «Я думал, что этот артефакт гоблинов, который мне построили особняк, не снимается». «Я не знаю, учитель», — пожал я плечами. «Только это правда. Часы орали, скулили, угрожали и даже пытались проклясть ее. Но она их вырвала с куском стены и вышвырнула в окно». «Хм», — задумался Джак, — «в этом соседстве есть даже какой-то плюс. Сколько лет меня изводили эти ходики, каждый час издавая предсмертные вопли. К этому же просто невозможно привыкнуть. Я и не подозревал, что их можно снять. Сколько раз мы с тобой пытались?» «Много, мастер». «Чертовы гоблины! Не понравилось им, видишь ли, что я заплатил золотом, а не услугой. Взял бы я их в строители, если бы не рекомендации. Небось, характеристики тоже шантажом выбивают». «Отвратительные существа», — поддакнул я. «Препротивнейшие». «Но дело свое знают», — успокоился Джак. «Дом сделали на совесть». «Ладно, хватит болтать. Нашел я способ вернуть нашу гостью домой. Сейчас свяжусь с человеком и договорюсь о встрече. А ты иди, буди нашу Несмеяну, позавтракаем и будем выпроваживать». «Может, вы сами, учитель?» — спросил я робко. «Ты что, плаунок, ее боишься?» — усмехнулся Джак. «После истории с часами, да. К тому же она ужасно дрочлива. Так с виду и не скажешь. Хорошо, сейчас сделаю звонок и пойдем будить твою кикимору». Мой учитель кому-то позвонил и договорился о скорой встрече. А после мы пошли к Ларе. Я чуть позади учителя, на всякий случай. Открыв дверь, мы увидели абсолютно пустую комнату с дырой в стене. «И где она?» — спросил Джак. «Учитель!» — шепотом обратился я и показал на потолок. «А, ну, конечно!» — усмехнулся алхимик. «Я и забыл об этой особенности летунов. А я и вовсе не знал, поэтому сказать, что был удивлен, ничего не сказать». Лара висела на потолке головою вниз, закрыв большую часть тела и голову крыльями. Держаться таким образом на потолке ей позволяли когти на пальцах ног, с виду совершенно человеческие, если не видеть, как она ими пользуется, отходя ко сну. А еще она была абсолютно голой. «Пошли прочь!» — закричала Лара, вдруг распахнув свои крылья. «Уходим, уходим!» — залепетал я и, закрыв глаза, попытался покинуть комнату. «Приносим свои извинения!» – похихикивая, крикнул Джак из коридора, пока я на ощупь пытался найти маршрут к двери. «У нас не часто бывают гости!» «Я уже поняла!» – скорее сконфуженно, чем зло, ответила Летунья, громко бухнувшись на пол. По шелестению одежды можно было догадаться, что она одевается. «А почему вы выкинули всю мебель?» Чтобы перевести разговор в другое русло, спросил мой учитель. «Потому что невозможно жить в таком хламе», ответила Летунья и подошла ко мне. «Можешь открыть глаза и остаться», сказала она мягко. Не веря своему счастью, я убрал ладони от лица и повернулся. «Но в следующий раз», строго сказала Лара, «я вас отлуплю, если вы заявитесь, когда я сплю». «Мы сожалеем», пробормотал я. «На самом деле ни капли», заходя в комнату, сообщил Джак. «Да и к тому же, скорее всего, следующего раза уже не будет. Я знаю, как вернуть тебя домой. И в этом мне поможет мой знакомый маг, Сириус. Он знает все о перемещениях в другие миры и коллизиях с ними связанными. А почему ты назвала мою мебель хламом? Там были довольно ценные экземпляры». «Любая мебель – хлам. Для летуна – так уж точно. Только стукаться об нее и ноги ломать. К тому же она собирает на себе пыль, грязь, различные формы инфекций и паразитов. Простор – вот самое главное в доме. Чтобы душа, запертая в теле, не чувствовала себя скованной еще и стенами. А на чем же тогда спать и сидеть?» – возразил я. «Если ты не гриб и не коралл, то способен двигаться. А вся наша жизнь – это перемещения, которые заканчиваются с нашей смертью. Каждая секунда возможности напрячь свои мускулы до того, как пробьет последний час – это драгоценность, которую ты теряешь на диване. Так что к черту диваны! Надо двигаться, пока не уснешь». «Оригинально», – восхитился Джак. «Про часы спрашивать не буду. Меня и самого этот ежечасный вопль достал. А вот как ты наверх забралась, если не можешь летать? Это вопрос». «Часы, кстати, были клевые», — погрустнела Лара. «Но они были не согласны, что ход времени измеряется в событиях, а не в секундах. Мы повздорили, и вот... А наверх я пешком дошла. У меня очень сильные пальцы ног». «Не знал о такой биологической особенности, и спасибо, что избавило меня от часов. А сейчас предлагаю позавтракать и отправиться к Сириусу». «Я ем все», — сообщила Лара. «Это хорошо», — кивнул Джак, «хотя звучит немного пугающе. В особняке моего учителя не готовили. Я не раз предлагал сварить на одном из котлов кашу или макароны, но он всякий раз ругался и говорил, что для каждого действия должно быть свое место. В лаборатории надо ставить опыты, а есть лучше всего в столовой, таверне, ресторане или на худой конец в кафе. Тем более, что вполне приемлемая забегаловка имелась у нас по соседству, куда мы и направили свои стопы. В качестве ремарки расскажу маленький случай, когда я так и не послушал учителя и решил сварить гороховый суп на пустой жаровне. Я вскипятил бульон, насыпал горох, посолил и стал ждать, пока бобовый разварится. И тут в котелке что-то грохнуло, и из него повалил дым. Я открыл крышку, чтобы освободить пар и не допустить переливания кипятка. Но вместо кипящего бульона наружу полезла какая-то пастообразная жижа серого цвета. Она слезла с плиты и, растекшись на полу, стала требовать добавки. Ну и я, испугавшись, стал швырять в нее, что попало. Горох, картофель, лук, зелень, солонку, хлеб. Все это жижа проглотила и стала потихоньку подниматься, уже самостоятельно запихивая в себя новые строительные элементы. Котелок, кочергу, стул, противни, железную решетку. В какой-то момент передо мной оказалась булькающая гора, которая, к моему изумлению, совершенно человеческим голосом заявила, что сейчас меня съест. и сожрала бы, проклятая, если бы на мой визг не появился Джак и всего лишь одним заклинанием и щепоткой какого-то порошка, который он достал из кармана, не уничтожил чудовище. Как потом выяснилось, жаровня была заколдована, и, приготовляя суп, я создал гомункула, который отразил мои эмоции и желания. А я же хотел есть, собственно, чего и готовить-то начал. Вот и он тоже создался с диким голодом. Так что да, в особняке еду не готовим. Таверна называлась «Угуся». Не потому, что хозяин был представителем пернатых, а просто заведение стояло у памятника сей птицы. А честь такую перепончатый получил за то, что первый из неразумных прошел через камнеуказатель. По крайней мере, легенда такая, в которую я, кстати, не очень верю. Вот гомункулы, которых создает хозяин, куда как разумнее гусей бывают. И ни один еще не прошел этот барьер самостоятельно. Мы заняли столик у окна, и к нам тут же подошел Корча. Малый расторопный, но уж больно тупой. К тому же сам этого не понимает. «О, у вас гостья!» – прокартавил Корча. «Раньше такого не водилось». «И что?» – спросил я, пытаясь своей грубостью прогнать надоеду. «Просто любопытный инцест». «Инцидент». «Что? Принеси, пожалуйста, поскорее наш заказ». Корча, нахмурившись, ушел. И учитель без лишних свидетелей смог обратиться к летунье. «Слышал, что ваше племя живет большими стаями, то есть семьями. Наверное, тебя уже дома хватились, тревогу бьют». «Да нет», – пожала плечами Лара. «Бабушка была». Но уже лет 40 как скончалась, так что тревожиться обо мне некому. «Как странно», — проговорил Джак. «За счет чего же ты выживаешь? У вас ведь очень строгая иерархия в отношениях. Мужчины добывают средства, женщины поддерживают владение». «Как это поддерживают?» — удивился я. «Стирают, убирают, готовят». «Это мелочи», — отмахнулась Летунья. «Поддерживать имение...» «Значит, в буквальном смысле его поддерживать. Ты же был в моем мире и видел летающие острова?» «Да». «Вот. Они хоть при низкой гравитации и не очень тяжелые, но все же не легче воздуха, поэтому все время стремятся к Земле. А мы, летуньи, их поддерживаем строго отведенное время, в условиях и на высоте, разрешенной глядящим вдаль». «Это местный глава», — пояснил мне учитель. — «Так и как же ты выживаешь одна?» — повторил я вопрос Джага. — «Очень просто», — пожала плечами Лара. — «Живу на земле, а моего наследства с лихвой хватает на пропитание». — «Богатая девочка», — констатировал мой учитель. — «Да, если хотите. Я бы даже могла нанять свободную держательницу, чтобы парить, как и все над землей. Но я не вижу в этом смысла. К тому же меня на высоте сильно укачивает». «Забавная деталь для летуна», — заметил Джак. «Или, точнее сказать, для полукровки?» Лара тут же вспыхнула румянцем. Но ответить ничего не успела. С нашим заказом явился надоеда Корча. «Ваша еда завизирована». Джак недоуменно посмотрел на меня. «Откуда я знаю, что он имел в виду?» — пожал я плечами. «Вроде пища готова». «Все в лучшем виде», – заверил Корча. «Можете акцентировать ложки и вилки». «Давай», – сказал я, забирая прибор из-под носа. «И иди отсюда». «С чего вы взяли, что я полукровка?» – спросила Лара, когда Корча наконец ушел. «А как еще объяснить твою человеческую кровь, твое желание оставаться на земле и все остальное?» «Все летуны разные. И много ты встречала таких же, как ты?» «Да брось, ты и сама думаешь так же. Ты помнишь своих родителей?» «Нет», — грустно ответила Лара, лениво ковыряя салат в деревянной миске. «Значит, это может быть», — сказал Джак. «А еще быть может, что именно из-за этого ты не способна пройти через камни-указатель. Портал просто тебя не идентифицирует». «Идентифицирует», — по слогам повторил Корча, недалеко отойдя от стола. «Иди отсюда!» — крикнул я, и официант моментально исчез. «И как мне теперь попасть домой?» — чуть не плача спросила Лара. «Не волнуйся», — заверил Джак. «Когда я увидел твою кровь, то сразу все понял. Мой знакомый Сириус умеет настраивать камни-указатели на любой объект. Однажды, ради шутки, даже гуся провел через портал. За спиной что-то грохнулось и разбилось. Обернувшись, мы увидели бледное лицо Корчи, который в ужасе прижимал ладони к лицу. «Ты почему еще здесь?» – спросил я. В ответ Корча истошно завопил и бросился в подсобку. «А потому что нечего подслушивать», – спокойно дожевывая запеченную телятину, сказал Джак. «Про гуся это я пошутил, чтобы не подслушивали. Но на самом деле я часто обращаюсь к Сириусу за помощью с этим вопросом». «С каким?» – уточнила Лара. «Как провести полукровку или домашнюю птицу через портал?» «Почти. Ты знаешь, чем я занимаюсь? Я создаю гомункулов на заказ. И мне очень непросто пришлось бы в моей деятельности, если бы не Сириус, который конкретно под каждое мое творение создает код для прохода через портал. Так что, думаю, и тебе поможет. Надеюсь». Мак, кодировщик порталов, жил недалеко от особняка Джага, всего в часе пешей ходьбы. Но мы воспользовались велорикшей, который в связи с запретом технически сложных средств перемещения в Джесперии, а также полнейшим отсутствием дорог, пользовались большой популярностью. Управляли этим экзотичным средством передвижения хатифуты, ребята из мира Гаагы, который поставлял работников всем остальным мирам. Хатифуты были очень выносливы, подолгу обходились без сна и пищи, и только одна проблема их заставляла оставаться в нише чернорабочих – отсутствие мозга. Вернее, мозг у них был, но только чтобы крутить педали или перетаскивать камни, или, например, тележки в магазинах. Они неплохо разбирались в маршрутах, но вот, например, говорить, писать или читать совершенно не умели. Поэтому и работали временными отрезками, а не заказами. Главный, обычно из мира Баффет, организовывал работу и выплачивал зарплату беднягам, которые вынуждены были трудиться по 40 часов в неделю целый месяц. Говорят, я правда не могу поручиться, что это правда, раз в год хатифутов отправляют отмокнуть в соленой воде, чтобы они перезарядились и смогли работать еще 11 месяцев. Внешность нашего велорикши мало чем отличалась от средней хатифутовской. Средний рост, низкий лоб, татуировки по всему телу и кольцо в носу. Рисунки на коже, возможно, единственное, почему можно отличить одного хатифута от другого. Делают их, понятно, эльфы, которые вообще любят наводить свои порядки повсеместно, не спрашивая разрешения у безмозглых бедолаг. До дома Сириуса мы домчались быстро. Велорикша даже не запыхался в дороге. «Он что, живет в башне?» – спросила Лара. «А где еще может жить маг?» – ответил Джак. Дом Сириуса действительно напоминал башню, но, строго говоря, ей не являлся. Это было квадратное по периметру здание, уходящее вверх на 300 метров. И если не знать, что это лишь видимая часть здания, то да. Можно подумать, что это башня. Однако же, маг не зря занимался кодировкой камня-указателей. Поэтому одна из стен фактически являлась порталом в другой мир, где и размещались остальные 250 метров горизонтальной постройки. Джесперия – довольно дорогое место, и маг просто экономил на имущественном налоге. Сириус был высоким, худощавым, светлокожим, рыжим, с тоненькими усиками и легким пенсне на носу человеком. Если внешность мага, конечно, вообще имеет значение. Он встретил нас как дорогих гостей, провел в библиотеку, усадил на удобные диваны и налил кофе. «Значит, это вы полукровка, которая не может пройти через портал», констатировал маг, разглядывая Лару. «Я не полукровка», — спокойно ответила Летунья. Сириус вопросительно посмотрел на Джага. «Она не знает», — сказал мой учитель. «Это легко проверить», — улыбнулся Сириус и куда-то вышел. «Вы уверены, что он нам поможет?» — спросила Летунья Джага. «На 100%», — ответил он. Сириус вернулся с каким-то саквояжем, который поставил перед Ларой и открыл. В его руках появилась большая иголка и ватка, смоченная спиртом. «Я надеюсь, вы не против?» – спросил Сириус и взял ладонь Летуньи. Сделав быстрый укол, он собрал кровь и тут же поместил ее в мензурку, в которую затем насыпал белый порошок. Мензурка вспыхнула белым огнем и разлетелась осколками по библиотеке. «Ух ты!» – только и смог вымолвить Сириус. «И что это значит?» – отряхиваясь от осколков, спросила Лара. «Хм!» – задумался Сириус. «Ну, первое, что приходит в голову, кто-то очень не хочет, чтобы вашу кровь подвергли исследованию. Это не проклятие и не естественная реакция, а вполне себе рукотворный фокус. И надо проверять дальше. Возьмем еще немного крови, литра два, я думаю, и подвергнем всестороннему изучению». «Ясно», — сказала Лара и поднялась. «Спасибо за помощь, мы пойдем». «Постойте, но это важно», — попытался остановить маг. «Я не собираюсь становиться подопытным кроликом», — громко объявила Летунья и покинула библиотеку. «Ну, ты тоже уж», — сказал Джак Сириусу, торопясь за Ларой. «Соображать надо», — постучал он себе пальцами по голове. «Тут девочка, едва исполнилось 50, а ты литры крови, я бы тоже от тебя сбежал. Но это необходимый объем для изучения». «А зачем озвучивать?» «Сказал бы, совсем немного для исследования. Крохотную капельку вашей драгоценной жидкости. Небольшой объем биоматериала. Нет же, литры. Это ты у нас торгаш, умеешь нужные слова подбирать», — насупился Сириус. «А я по делу все сказал. У нее, кстати, очень скоро начнутся большие проблемы, если она так все оставит. Тот, кто создал с ее кровью такое, явно не хотел, чтобы девочка попалась кому-то на глаза в другом мире. Иначе зачем все эти сложности? Тут прям защита высокого уровня. Очень сильная магия, не иначе». «Какие проблемы, например?» – спросил Джак, остановившись. «Я точно сказать не могу», – пожал плечами Сириус. «Но если бы я хотел от всех спрятать существо, я бы его накачал большим количеством проблем. Неконтролируемая агрессия, самовоспламенение предметов в руках, кислотные слезы, тяга к азартным играм, возможно, даже самоуничтожение максимально опасным для общественности и имущества способом». «Прелесть», — констатировал мой учитель. «А может, мы ее сами?» «Того?» — спросил я. «Чего того?» «Ну, самоуничтожим». «Отставить убийство невинных девушек», — сказал Джак. «Это бесчеловечно и вообще вредит репутации». «А ты уверен, что девушка невинна?» – уточнил Сириус. «А что? Просто тут есть над чем подумать. Влияние магических сил может усиливаться или развеиваться в зависимости от состояния чести. Это возможный способ спасти ее или убить», – закончил мысль Джак. «Нет, мы в такие дебри не полезем. Лучше попробую ее убедить сюда вернуться и сдать материал для анализа. Думаю, когда она помыкается по Джесперии в поисках других вариантов, то согласится». «А пока вот что». Сириус залез в один из потайных шкафов библиотеки и достал кулон. «Постарайся надеть его Летунье. На какое-то время это экранирует магическую силу, если она на нее действует». «Спасибо», — забирая кулон, сказал Джак. «Есть что-то еще, что я могу сделать сам?» «Попробуй не выпускать ее из виду», — посоветовал Сириус. «Если какие-то изменения и начнут происходить, то ты их сразу заметишь и, возможно, успеешь принять меры. У тебя есть закрывающийся подвал?» «Есть», — сказал Джак и очень недобро посмотрел на меня. «Правда, в последнее время он все чаще бывает открытым. Это ничего. Главное, чтобы можно было запереть в нужное время». Мы покинули обитель Сириуса. Лара ждала нас возле велорикши. «Чего вы так долго?» – недовольно спросила она. «Выясняли, что можно будет с тобой сделать, если ничего уже хорошего сделать нельзя», – ответил Джак, забираясь в пролетку. «И что выяснили?» – напряглась Летунья. «Не волнуйся, убивать тебя не будем», — обрадовал я. «Просто навсегда запрем в подвале,